Глава 78. Первое. Минуты шли, и Титуса охватывало все большее беспокойство. И дело было не в том, что приготовления к штурму затопленной комнаты производились нерасторопно или бестолково, а в том, что гнев его не только не ослабевал, но набирал новую силу. Два образа то и дело проплывали перед его глазами. Создание тонкое и неукротимое, девочка, бросающая вызов ему, Гормен-Гасту, грозе, и все же невинная, как воздух или молния, что убила ее, и маленькая голая комната, в которой, смежив веки, одиноко лежит на носилках сестра, столь мучительно близкая. И ничто, кроме мести за них обеих, кроме удара, который он должен нанести, его не интересовало. Поэтому он не остался у окна, глядящего на ярко освещенную, тяжело волнующуюся воду. Он покинул комнату, спустился по внешней лестнице и перешел в одну из лодок. К этому времени пещеру Стирпайка уже взяли в кольцо, настолько плотное, что на волнах покачивались десятки ставших ненужными суденышек. Титус приказал гребцам доставить его к внутреннему полукругу лодок, сплошной дугой обложивших окно. Он переходил с одной вздымающейся посудины на другую, пока не оказался перед окном и, глядя понад водой, не увидел наполненную яркими отблесками комнату так ясно, что без труда различил даже детали картины, висевшей на дальней стене. Графиня же избрала путь прямо противоположный, и хотя мать с сыном не видели друг друга, пути их пересеклись в янтарном свете, ибо пока Титус вглядывался в затопленную комнату, Гертруда поднималась по внешней лестнице. Ей тоже пришла в голову мысль пробиться в комнату, разобрав полы над окном. Графиня понимала, что никто не сможет вплыть в Стирпайкову западню, не подвергая себя огромной опасности. Конечно, с виду комната казалась пустой. Но кто может знать, что таится в тени ближайших к окну углов или стен по его сторонам? Именно там и должен был прятаться Стирпайк, если он вообще находился в комнате. Вот графиня и вспомнила о комнате наверху. Войдя в нее и убедившись, что замысел ее уже исполняется, графиня подошла к окну и глянула вниз. Ненадолго прекратившийся дождь возобновился. Сплошные косые струи его били в стены так, что графиня, не проведя у окна и минуты, промокла до нитки. Постояв так немного, она повернула голову влево и оглядела стену. Стена уходила в мокрую даль. Графиня взглянула вверх. Целые акры камня вставали, истекая водою в ночи. Впрочем, огромный фасад был вовсе не пуст. Из каждого окна его торчало по голове, и каждая голова казалась в свете факелов, неотличимой по цвету от стены, из которой она выступала, как будто владельцы голов были подобно горгульям, высеченные из камня, и каждое лицо обращалось к сверкающим баркам, вздымавшимся на волнах у входа в пещеру. Однако пока графиня оглядывала изваяния, выпиравшие слева от нее из стены, словно бы начал работать некий механизм вычитания. Казалось, будто стену охватывает, растекаясь по ней, замешательство. Головы исчезали одна за другой, пока левая часть стены не опустела совсем. Графиня повернулась в другую сторону. Там, наоборот, десятки голов все еще торчали наружу, облитые факельным светом, но скоро и они начали исчезать, и тоже одна за одной. Графиня вновь обратила взгляд к тому, что происходило прямо под нею, и сразу бесчисленные мокрые лица, словно их высосало наружу, выпростались из замковых стен, как выпрастываются из-под панцирей головы черепах. Маленький ялик, который перетащили через лодочный кордон, находился уже в футе от окна. В ялике сидел человек с толстым веслом в руках. Черная кожаная шляпа с широкими полями защищала его глаза от дождя. В зубах он сжимал длинный кортик. Нелегко ему было подобраться к окну между барками. Ялик его опасно раскачивался, черпая бортами золотистую воду. Ветер разгулялся уже до того, что слышно было, как воет он над заливом. И тут Титус окликнул человека в ялике, приказывая ему вернуться. «Пусти меня первым!» — крикнул он. «Назад, слышишь? Отдай кинжал мне!» Лицо сестры проплыло поперек окна, и та заплясала, подобно русалке по яркой воде. Титус оскалил зубы. «Дай мне убить его! Мне!» Опять закричал он, словно помолодев в этот миг на 4 года, ибо вновь обратился в мальчишку, доведенного силой своего воображения до истерики. Человек в ялике заколебался, оглянулся, и тут из стены над ним взревел голос. «Нет! Клянусь кровью любви, держите мальчика!» Двое мужчин накрепко вцепились в Титуса, уже собравшегося прыгнуть в воду. «Тише, тише, господин мой!» — сказал один из них. «Его там может и не быть». «Как это?» — орал, вырываясь Титус. «Видел я его или нет? Пусти! Ты знаешь, кто я! Пусти меня!» Второе. Стирпайк был неподвижен, как полка, на которой он скрючась лежал. Только глаза его двигались туда-сюда, туда-сюда, от пилы, прогрызавшей себе круговую дорожку в досках над ним, к сиянию воды внизу, на котором в любое мгновение мог объявиться нос ялика. Он услышал донесшийся сверху рев графини «нет» и понял, что когда потолок вскроют, она первой заглянет сюда. И уж, конечно, все сразу увидят его, съежившегося в отраженном свете. Расколоть каждую голову, какая высунется из потолочной дыры, оставив круглые камушки торчать во лбах врагов подобием красноречивейших надгробий, а очень может быть, что так он и поступит. И все же Стирпайк знал, у врагов пока нет решительных доказательств его присутствия здесь. А как только он пустит в ход свое смертоносное оружие, поимка его станет всего лишь вопросом времени. Ясно, что остановить человека, размеренно орудующего пилой, он не в состоянии. Уже 3/4 круга описала она в гниющих досках. Уже падали в кружащую воду куски древесины. Все зависит от того, когда в пещере появится ялик. Через минуту в дереве наверху образуется здоровенный округлый глазок, и когда ожидание ялика уже стало нестерпимым, нос его возник, взбрыкивая, словно конь прямо под Стирпайком резко рванул вперед, а следом показалась и близкая, хоть тронь ее, широкополая шляпа гребца, мужчины с кортиком в зубах. Третье. Удостоверившись, что опасность миновала и Титус в воду не спрыгнет, графиня вернулась туда, где человек с пилой разминал затекшую руку перед последней дюжиной нырков и подскоков нагревшегося, скрежещущего железного полотна. Первый, кто сунет голову в дыру, скорее всего, получит камушек в лоб. В этом, сударе мои, можете не сомневаться. Слова она произносила медленно, руки уперты в бока, голова высоко поднята, грудь вздымается неторопливо, как волнуемое море. Азарт травли владел и ею, но на лице графини он не обозначался ничем. все ее помыслы сосредоточились на смерти изменника. Но что же творится с Титусом? Всплеск его чувств, горечь Тона, явственное отсутствие любви к ней — все это, желала она того или нет, стало частью охоты на Стирпайка. Речь шла уже не о чистом, открытом поединке дома Груанов с предавшим его бунтарем, ибо 77-й граф был по собственному его призванию и сам опасно близок к измене. Графиня вернулась к окну, и пока она приближалась к нему, Стирпайк, в голове которого забрезжила новая мысль, полностью переменившая его планы, засунул рогатку в карман, нож взял, медленно и бесшумно поднялся на ноги и замер, слегка ссутулив из-за близости потолка плечи и пригнув голову. Человеку в лодке, добровольно взявшемуся исполнить рискованное предприятие, было вовсе не до того, чтобы высматривать врага. Все его внимание поглощало управление яликом. Волны, которые теперь разбивались снаружи о стену и заплескивались в окно, обратили затопленную комнату в игралище метущейся воды. И все-таки наступила минута, когда, обманчивое затишье бесчинствующей стихии, в первый раз позволило ему, повернув голову, оглядеть через плечо часть комнаты, в которой находилось окно. И он тут же увидел подсвеченное снизу лицо Стирпайка. Едва заметив его, человек в ялике задохнулся от ошеломленного ужаса. Он не был трусом. Он самочинно вызвался в одиночку проникнуть в пещеру и теперь был готов биться, как никогда не бился прежде, но в нависшем над ним неподвижном теле юноши читалось нечто настолько жуткое, что у добровольца подвело живот. В тот миг достать смельчака мог разве что брошенный нож. Бедняга уже собрался приложить к губам свисток, свисавший на шнурке с его шеи, и, дунув в него, уведомить всех, как то и было условлено, что Стирпайк обнаружен. Но тут ялик подхватила новая, только что проникшая в комнату волна, которая покатила вдоль стен, как будто желая омыть всю пещеру. Доброволец налег на весло, но ничто не могло уже удержать ялик, заскользивший вдоль западной стены в темный угол стены Приморской. Как только ялик рванулся вперед и, ударяя с носом о камни под Стирпайком, словно бы вознамерился выскочить в окно, Стирпайк прыгнул вперед и влево и, соглушающий при всей его легкости силой, пал на добровольца. Ни на какую борьбу времени не оставалось. Всего за 3 секунды нож, трижды пройдя между ребрами несчастного, трижды пронзил его сердце. Нанося 3-й из молниеносных ударов, Стирпайк, лицо которого заливал пот, похожий в свете факелов на свежую кровь, поднял маленькие глаза к потолку и увидел, что Пеле остался до завершения круга всего только дюйм, еще миг, и он предстанет перед графиней и прочими, как на ладони. Труп лежал рядом с ним в лодке, которая, приняв удар летящего тела Стирпайка, зачерпнула 1-2 ведра воды. Возможно, это притормозило ее стремительный бег вдоль стены. Так или иначе, Стирпайку удалось, вбив ногу в боковую колонку близкого уже окна и ухватив весло, одолеть вместе с яликом слабеющий натиск воды, пока последнее из ее завихрений снова не выкатилась через окно в наружное море. За несколько секунд передышки он, покачиваясь в относительной тьме внешнего угла комнаты, успел сорвать с покойника широкополую кожаную шляпу и насадить ее себе на голову. Затем стянул с обмякшего тяжелого тела куртку и мгновенно влез в нее. Все, времени не осталось. Послышавшиеся сверху удары известили его, что там выбивают выпиленный круг половиц. Ухватив труп под мышки и под колени, Стирпайк напрягся до последнего и перевалил его через борт. Мертвое тело камнем ушло под взбаламученную воду. Теперь нужно было справиться с Яликом. Не только не дать ему перевернуться, но и расположить прямо под дырой в потолке. Пока Стирпайк, вонзая тяжелое весло в воду, подталкивал Ялик к середине комнаты, деревянный круг упал с потолка, и новый полившийся сверху свет образовал в центре Стирпайкова логова подобие сияющего озерца. Но вверх Стирпайк не глядел. Он боролся, как демон, стараясь удержать лочонку в круге верхнего света, а затем закричал сиплым голосом, который, если и не походил на голос убитого, то уж, во всяком случае, не имел ничего общего с его, Стирпайка, голосом. «Госпожа моя!» — крикнул он. «Что там?» — невнятно отозвала сверху графиня. Один из ее людей осторожно подбирался к отверстию. Снова голос снизу. «Эй, наверху! Графиня с вами?» «Это доброволец!» — воскликнул человеку отверстие и настолько осмелел, что даже заглянул вниз. «Это доброволец, госпожа! Он прям под нами!» «Что он говорит?» — крикнула графиня глухо, ибо в сердце ее впился кромешный страх. «Что он говорит, любезный? Во имя любви к камню!» И она шагнула вперед и увидела в футах в 12 под собой широкополую шляпу и плотную куртку. Она хотела окликнуть добровольца, поскольку тот и не думал поднимать голову. Однако первым тишину нарушил его голос, ибо наступило подобие тишины. Хоть дождь шипел, задувал ветер, и волны били о стену, воцарившееся напряжение придавило все звуки природы. Напряжение и страх, что жуткая птица упорхнула, голос прозвучал из-под шляпы. «Скажите ее светлости, что здесь никого. Комната затоплена, выхода нет, только окно. Двери приперты водой. Ничего, только вода, так и скажите. Тут и ресницу не спрячешь. Он исчез, если и был здесь, в чем я сомневаюсь». Графиня опустилась на колени, словно собираясь помолиться. Сердце ее обмерло. Настал миг, единственный миг, позволявший схватить и убить врага Гормингаста. Сейчас, когда весь мир только и думал, что о поимке его и наказании. А этот человек внизу кричит: «Только вода, так и скажите!» Но что-то в ней восстало против того, что столь великие приготовления, столь грозное скопление сил замка могут оказаться бесплодными, да и что-то еще, таящееся в ней намного глубже, отказывалось принимать уверенность, иррациональную уверенность в том, что этот день станет днем отмщения всего лишь за игру ее жаждущего мести воображения. Опершись на локти, графиня свесила голову ниже уровня пола. На первый взгляд все было безнадежной правдой. Спрятаться негде. Стены пусты, если не считать нескольких заплесневевших картин. Вместо пола вода. Она вгляделась в человека внизу. Верно, бороться с неугомонным взбуханием волн в пещере ему трудновато. Странно, однако, что доброволец не бросил ни единого взгляда на потолок, туда, где, ведь он же знает об этом, лежат с ожиданием, следя за ним зрители. Совсем недавно графиня видела, как он усаживался в лодку и, гребя, проходил между барками. Смотрела она из окна, в лицо ей бил дождь. Графиня гадала, что именно доброволец найдет в комнате. Несомненно, Стирпайк тоже поджидал его. Уверенность в этом сохранившаяся, несмотря на пустоту внизу, заставила ее еще раз вглядеться в человека, уверяющего, что в комнате нет ничего, кроме воды. То, что сложением он похлипче, нежели ей казалось, сразу бросилось графине в глаза, но не породило в ней никаких подозрений, однако тут ее взгляд, вновь оторвавшись от добровольца, прошелся по изгибу стены и уперся в нечто, до того графиней пропущенное. Справа от единственного окна тени ложились гуще, и графиня не заметила, что там что-то свисает с потолка. Сначала она не могла ничего различить. Вроде висит на гвозде какой-то предмет футов в шесть длиной, но постепенно, пока глаза ее привыкли к необычному дрожанию отраженного света, озарявшего косыми лучами то одну часть предмета, то другую, она осознавала, что глядит на челнок Титуса. Челнок, украденный Стирпайком. Тот, в котором он заплыл в эту самую комнату. Но где же в таком случае Стирпайк? Комната пуста. В ней только и есть что вода, челнок и доброволец. На своих двоих из нее не выбраться. Да и зачем, если у тебя имеется лодка столь юркая и надежная? Ладно, Стирпайк куда-то исчез, но почему же челнок его свисает с потолка? Вновь обратив взгляд к широкополой шляпе, графиня отметила плечи под нею, отметила нервную силу движения и проворства, с которым доброволец управляется с лодкой, и ощутила первую тень сомнения. Уж больно он изменился, странным и удивительным образом утратив сходство с крепышом, которого она прежде видела в лодке. Однако сомнение было настолько смутным, что графиня не сразу поняла, какие из него могут следовать выводы. И все-таки некоторое беспокойство, подобие подозрения все нарастало, пусть и неясное, и его хватило, чтобы графиня набрала побольше воздуху в грудь и затем голосом такой мощи и звучности, что человек под нею вздрогнул. «Доброволец!» — взревела она. Похоже, лодка доставляла мужчине внизу столько хлопот, что не позволять ей черпать воду и одновременно поглядывать на графиню было для него делом попросту невозможным. «Госпожа моя!» — откликнулся он, лихорадочно орудуя веслом, чтобы оставаться прямо под нею. «Да, госпожа моя!» «Ты ослеп?» послышалось с потолка. «Или в башке твоей сгнили глаза?» Что это может значить? Уж не видела ли она? «Почему ты не доложил о нем?» — загудел голос. «Разве ты не видел его? Очень трудно держаться на плаву, госпожа моя, не говоря уж челнок, милейший. Для тебя ничего не значит, что лодка изменника свисает с потолка? Покажи-ка мне свое...» Но в этот миг новый вал прорвался сквозь окно внизу и завертел лодку Стирпайка, как древесный лист, и пока та крутилась, волны били в ее борт с такой силой, что лодку отнесло с середины затопленной комнаты, и графиня мельком увидела под широкими полями шляпы белизну и багровость кожи, и почти в тот же миг глаза ее оторвались от этой добычи, поскольку сразу под лодкой всплыло из воды пустое лицо, покачалось секунду, похожее на булку, и снова кануло в воду. Все обмерло в графине. Два лица, появившиеся одно за другим, с быстротой почти невероятной, обратили ее хандру, ее унылые мысли, ее голодную злость и разочарование во внезапный, поправивший все этот всплеск духовной и физической силы. Гнев Гертруды пал, как удар хлыста, на воды внизу. Она увидела с мгновенным промежутком между ними и пегого предателя, и добровольца. Почему лодка подвешена к потолку, Вопрос этот, как и десятки других, не представлял ни малейшего интереса. Все это были вопросы праздные. Кроме смерти мужчины в широкополой шляпе, значение имело только одно. На миг ей пришло в голову, что стоило бы попытаться его обмануть. Вряд ли увидел он голову, появившуюся над волнами. Вряд ли понял, что она заметила пятнастость его лица. Но на игры в обманы и улещевание времени не осталось, да и тянуть было нечего. Конечно, она могла бы отправить на внешние лодки тайный приказ ворваться в комнату и пленить Стирпайка, когда внимание его отвлечется от окна каким-нибудь сброшенным сверху в воду предметом. Но подобные тонкости представлялись графине в ее настроении, требовавшим мгновенной, все разрешающей расправы, никчемными.